Лицо Ван Цзюня перекосило, когда он посмотрел на входящий звонок. Старик, обратившись к красотке рядом с ним, он запаниковал. «Ну-а, пожалуйста, не шуми, меня мой старик вызовет. Эй, папа, я клянусь, что не валяю дурака». Ван Юн заговорил слабым голосом, как только поднял трубку. Ван Юн, который не боялся ни небес, ни земли, на самом деле трусил перед своим стариком. Его отец управлял всеми его деньгами. Таким образом, если бы ему пришлось оказаться отрезанным от денег, то такая судьба была бы поистине хуже смерти. «Хэймэмэм, ты все еще помнишь, что у тебя есть отец. Скажи, как давно ты уже не был дома?» — ругал его Ван Цзянь. «Хорошо, я понял, папа, я приду домой». Ван Цзюнь помолчал, прежде чем смиренно ответить. «Хорошо, вернись сегодня днем, и мы вместе пообедаем». Ван Цзянь положил трубку и меланхолично вздохнул. Да, его сын действительно заставлял его слишком беспокоиться. Как бы он смог доверить ему огромную корпорацию и всех ее сотрудников? «Братец Цзюнь, что случилось? Тебя ругал отец? Твой старый пердун не слишком строг? Мы же просто немного веселимся». Чжан Нуа посмотрела на слегка зеленого Ван Цзюня, сидевшего рядом с ней, и возмущенно фыркнула. «Пошла вон», — неожиданно сухо сказал Ван Цзюнь, обернувшись к Чжан Нуа. «Что?» Чжан Нуа не сразу поняла смысл слов Ван Цзюнь. «Я сказал, пошла вон из машины», — холодно отрезал Ван Цзюнь. «Брат Цзюнь, что случилось? Я как-то тебя разозлила? Просто скажи мне, в чем дело? Я изменюсь, хорошо?» Чжан Нуа запаниковала. «Что происходит? Мой папа, человек, который заботится обо мне и воспитал меня с детства, с каких пор какая-то сучка может так говорить о моем отце? А теперь, потеряйся, пока я действительно не вышел из себя». Опасный свет блеснул в глазах Ван Цзюня. Чжан Нуа испугалась. Разве это был все еще Ван Цзюн, которого она знала? Развязный и неистовый парень, к которому она привыкла, внезапно преобразился во властного тирана. В этот момент Чжан Нуа даже не осмелилась плакать и устраивать сцены. Она смогла только послушно выйти из машины. А когда она смотрела, как белый ламборджини уезжает вдаль, то не смогла удержать поток горячих слез. Все ее надежды на брак были разрушены одним махом. Да, Чжан Нуа была довольно неплохой девушкой, но всему виной стал ее длинный язык. Что касается Ван Цзюна, то ему было чрезвычайно грустно. Его мать скончалась, когда ему было совсем мало лет. Его отец никогда больше не вступал в повторный брак и вынес все трудности, чтобы воспитать его. А он на самом деле потерял себя в какой-то момент и перестал заботиться об отце, который воспитал его с такой любовью. Белая ламборджини ускорилась. Чем больше он думал о своем старике, тем больше он хотел возвратиться домой как можно скорее. «Один Етен, если я не думаю слишком много, это может быть пересказ китайского философа. В то время, как я забыл его имя, Гагли заявил, что он вызвал Чжуан Чжоу, философ с 4 го века до эны. Не могу подтвердить это, все же». Глава 38. Инфляция цен. ВЖЖЖЖЖЖ. Как бешеный бык, белая ламборджини почти врезалась в здание Кингшан Корпоратион, остановившись перед главным входом. Ван Цзюнь вышел из машины и поспешил в здание. По пути многочисленные люди кланялись ему в приветствии, когда он проходил мимо них. Ван Цзюнь был, в конце концов, молодым хозяином компании. Неизбежно, что он рано или поздно станет ответственным лицом. Поэтому, хотя эти случайные люди вряд ли могли подружиться с ним, все хотели, по крайней мере, оставить у него хорошее впечатление о себе. «Отец, я вернулся». Ван Цзюнь почувствовал, как его нос слегка скис, когда он вошел в кабинет. Ван Цзян сидел за столом, погрузившись в стопки деловых бумаг. Неожиданно Ван Цзюнь заметил легкую седину, появившуюся на висках отца. Он помнил своего отца, молодого и веселого. Он подбрасывал его и катал на плечах. Прежде чем он узнал его ближе, отец уже постарел. «О, ты вернулся. Это хорошо, присаживайся. Мы пойдем обедать, как только я покончу с этими документами». Ван Цзян тепло посмотрел на молодого человека, стоявшего перед ним. «Да», — Ван Цзюнь почувствовал в горле ком, он послушно кивнул и сел на диван. «Цзюнь, готов ли вертолет?» Ван Цзян положил свою авторучку, лениво потянулся и поднял трубку. «Он готов, мы можем отправиться в любое время», — раздался голос Ли Цзюня по телефону. «Пойдем, я покажу тебе место, где нас угостят чем-то потрясающим». Ван Цзян хлопнул своего сына по спине и радостно засмеялся. Это был первый раз, когда он видел сына, который вел себя так послушно. Ок, хотя Ван Цзюнь кивнул головой, в действительности он немного скептически относился к удивительной еде, о которой говорил его отец. Какие деликатесы он не пробовал раньше. Тем не менее, на этот раз он не спорил. Отец и сын поднялись на лифте на крышу, где их уже ждал вертолет с вращающимися лопастями. Частный вертолет быстро поднялся и исчез в безоблачном небе. Тем временем Бэй Фэн с Бай Сяном старались разделать гигантскую императорскую креветку на различные части. «Мой бог, эта императорская креветка поистине самое твердое существо для разделки, которое я встречал». Бэй Фэн вытер пот со лба тыльной стороной руки и перешел на следующий участок панциря. С мясом хвоста императорской креветки было легче обращаться. Его можно было просто отрубить и хранить цельным. Ноги же требовалось отделить от корпуса. Кроме того, каждая нога должна была быть разделена на более мелкие секции для удобства. И каждая часть весила целые джины мяса. Полноразмерную конечность крестообразной ноги можно было разделить на 5 секций, в общей сложности 30. Количество мяса в каждой секции, по оценке Бэй Фэна, было достаточным для обслуживания 4 клиентов. После больших усилий Бэй Фэн и Бай Сян наконец сумели разбить многочисленные ноги императорской креветки и разрезать их на 30 секций. Само собой, Бэй Фэн удалил самую важную часть императорской креветки – икру. Большинство людей считают, что единственными моллюсками, чей яичник и пищеварительные железы считаются деликатесом, являются крабы. Однако мало кто знал, что икра креветки не менее ценна, просто ее было слишком мало, меньше грамма, что едва хватало на один укус. Однако эта гигантская императорская креветка была другой. Креветка была демоническим зверем 1-го класса, а ее икра была верхом всех жизненно важных веществ. Энергия и пищевая ценность такой икры были далеко за пределами обычных. Хотя креветка была классифицирована как демонический зверь, анатомически она не отличалась от обычных омаров, особенно, когда речь шла о местонахождении ее яичников и пищеварительных желез. Бэй Фэн нацелил электрический резак на то место, где обычно находилась икра омара, и начал сверлить отверстие в панцире. Через несколько минут стала видна желтоватая икра. Вопреки ожиданиям Бэй Фэна, икра имперской креветки была довольно сухой и помещалась в руке взрослого человека. Она была совсем не похожа на вязкую жидкость, которую он готов был увидеть. На деле же она была столь густой и сухой, что небольшим движением руки с нее можно было снять слой, похожий на порошок субстанции. Хотя от икры исходил слабый рыбный запах, это не походило на то, что обычно вызывало у него чувство отвращения. Этот запах был легким ароматом, который вызывал чувство свежести. Бэй Фэн тщательно уложил икру креветки отдельно от остального мяса. Этим сокровищем должен был обладать лишь он один. Нет ни одной причины, по которой он продаст ее своим обычным клиентам. Оставшиеся несъедобные части Бэй Фэн оставил для кровавой лозы. Для него они были бесполезны. Кровавая лоза была чрезвычайно рада получить подарок, и растение выпустило отростки к остаткам императорской креветки с большим энтузиазмом. Бесчисленные корневые волоски немедленно заполнили внутренности и обернулись вокруг раковины императорской креветки. Бэй Фэн смотрел, как корневые волоски пробивались сквозь отверстия в панцире. Вся сцена выглядела как нечто из фильма ужасов с участием убийственных растений. Бэй Фэн чувствовал, что кровавая лоза становится все более и более опасной. Дрожь пробежала по его спине, когда он наблюдал процедуру поедания. Такие толстые и мощные корневые волоски, если они проникнут в тело человека, то смогут моментально высосать его досуха. Вспомнив инцидент, когда кровавая лоза убила киллера, Бэй Фэн почувствовал себя дискомфортно. Плод, выращенный растением-людоедом, может показаться отвратительным объектом для большинства людей и может даже ассоциироваться с такими вещами, как каннибализм. Однако ведь большинство овощей также произрастают благодаря фекалиям животных. Если бы кто-то слишком проникся этой идеей, он не ел бы вообще свежих овощей. Но когда доходит до дела, люди как-то забывают об этом и свободно едят овощи. Спустя достаточно долгое время кровавая лоза наконец убрала свои корневые волоски. Бэй Фэну даже не нужно было задумываться, чтобы понять, что гигантская императорская креветка стала ничем иным, как пустой оболочкой. Теперь под панцирем невозможно обнаружить даже малейшие частицы мяса. С этим праздником еды кровавая лоза, похоже, вступила в новую фазу роста. Слабое кроваво-красное зарево, казалось, окружало все растения, которое росло с заметной скоростью. Главный ствол стал еще более широким в диаметре, теперь он был толще, чем бедро взрослого мужчины. Остальные части растения также выросли. Красивый кроваво-красный цветок стал еще более великолепного цвета, поскольку он искрился, как мастерски вырезанный кровавый нефрит. Бэйфэн глубокомысленно взглянул на трехметровую пустую оболочку от креветки. Было несколько расточительно отказываться от подобного материала. Вызвав Байсяна, они вдвоем отнесли раковину в хранилище. Он думал о том, чтобы снова соединить все части панциря, после того, как закончит обработку остальных частей тела. Возможно, в будущем он сможет сделать из панциря декорацию. Бэйфэн положил 5 маленьких кусков ноги императорской креветки на сетку и закрыл крышку. 2 куска будут выделены для Байсяна, а остальные 3 будут для него с Ван Цзянем. Пропаривание было одним из самых простых способов приготовления. Ему нужно было только сесть и ждать, пока мясо будет готово. Но Бэйфэн не был бездельником. Золотые цикады стоили больших денег. Вскоре в чат-группах появилось шокирующее сообщение. Заявки снова принимаются. Бронирование на сегодня и завтра. Я буду принимать по 10 столов по 4 человека каждый день. Цена за каждый стол составит $6000. Заинтересованные стороны могут передать депозит $3000 заранее. Приоритет будет отдаваться самым быстрым заказам. Не пропустите. А чтоб тебя, этот безбашенный босс снова увеличивает цену. Не обращая внимания на любопытные взгляды людей из автобуса, молодой человек громко воскликнул, протер глаза и недоверчиво посмотрел на сообщение. «Бифинг Привати Ресторант, босс, можем ли мы говорить об этом открыто? Почему вы вдруг подняли цену?» Многочисленные люди рассылали спам на аккаунт Бифинг, узнавая причину инфляции цен. «Наверное, это конец. Я так старательно экономил в прошлом месяце, надеясь, что у меня будет возможность узнать вкус этой легендарной кухни. А в результате оказалось, что я не могу позволить себе трапезу. Пришло время, когда я покидаю эту чат-группу», — горько шутил пользователь. Ему хотелось плакать, но у него не было слез. После этого большое количество людей также покинули чат-группу. Такая цена была просто слишком высокой. Она уже намного превысила лимиты расходов. Причина разницы цены в том, что используются другие ингредиенты. Бэйфэн посмотрел все сообщения на сайте Бэйфинг. Из-за пульсирующей боли в висках он отослал единственное предложение в ответ и полностью проигнорировал остальную часть сообщений. «Что за черт? Босс, какие компоненты могут быть настолько дорогими? Вы готовите блюдо из печени дракона и костного мозга феникса?» – иронизировал кто-то. «Забудьте об этом боссе, давайте тоже уйдем». «Этот босс, вероятно, сошел с ума, мечтая о деньгах», – разочарованно написал другой. Бэйфэн не стал объяснять дальше. «Если они хотят уйти, пусть уходит. Обязательно найдутся люди, которые смогут оценить ингредиенты высшего качества». Чух-чух, чух, грохочущий звук от вертолетного двигателя раздался возле старого особняка. Бэйфэн, не напрягаясь, знал, что это прибыл Ван Цзян. Поспешно убирая свой мобильный телефон, Бэйфэн вышел из кухни, чтобы принять гостя. «Ха-ха, и вот мы снова здесь, чтобы отведать вашу еду. На этот раз мы не принесли подарков». Бэйфэн достиг только порога особняка, а уже раздался радостный голос Ван Цзяня. «Что касается 2 маленьких волкодавов, то они сразу сбежали, испугавшись шумного вертолета. Не беспокойтесь, я могу принять этот вертолет в качестве депозита». В уголках губ Бэйфэна появилась лукавая улыбка. «Ха, нет проблем. Забирай, если он так тебе понравился», – нашел грандиозный ответ Ван Цзян. Бэйфэн, казалось, рассмотрел предложение серьезно, на мгновение задумался, а затем покачал головой. «Ах, забудем об этом, я не смогу позволить себе его содержание. Каха, кашель, ну, а что у нас сегодня на обед? Я хочу, чтобы ты знал, я ничего не ел с самого утра. Ха-ха, ха, очень много работы накопилось в эти несколько дней. У меня едва хватает времени, чтобы съесть хоть что-нибудь». Кашляя неловко, Ван Цзян поспешно сменил тему. Он был захвачен врасплох. Могло ли случиться так, что этот ребенок действительно серьезно отнесся к предложению принять к вертолет? Ван Цзюнь, который стоял рядом, был потрясен до глубины души. Куда подевался суровый и серьезный отец? Или он сам довел отца до такого состояния, что тот тронулся умом? Глава 39. Лю Цзиюань просто в шоке. «Подождите, это случайно не печально известный частный ресторан?» — осторожно спросил Ван Цзюнь. Его вдруг обожгла мысль «Лёх ты ж будь, неужели папа наконец-то взял меня на встречу с моим сводным братом?» Ван Цзюнь почувствовал, как в его сердце нарастает раздражение. Если этот парень действительно является его старшим братом, то с ним теперь придется делить наследство. Осознав это, он стал взволнованно осматривать Бэйфэна. Да, контроль всех пяти чувств Бэйфэна достиг высокого уровня. В глазах Ван Цзюня только-только появилась икра осторожности, как она тут же была замечена Бэйфэном. «Это мой сын, Ван Цзюнь. Ха-ха, у вас, молодые люди, должны быть более общие темы, чтобы поговорить друг с другом. Не стесняйтесь присутствия старика и поболтайте между собой. Это Бэйфэн, он первоклассный повар». Ван Цзян указал на Бэйфэна и представил его сыну. Они кивнули друг другу, произнося короткое приветствие. «Какое еще общение между собой? Разве все не станет проще, если ты уже откроешь его личность?» У Ван Цзюня было странное выражение на лице. Когда человек получает неверное представление, оно овладеет его умом, и так или иначе, он будет каждое событие подгонять в соответствии с этой неверной мыслью, укрепляя гипотезу. Напротив, Лю Цзюнь смотрел на Бэйфэна в замешательстве. «Мои глаза ошибаются», – тихо пробормотал Лю Цзюнь и поднял голову. «Присаживайтесь, еда скоро будет готова», – сказал Бэйфэн и слегка улыбнулся. «Хорошо, заканчивай готовку и все такое. Мы присядем и подождем еды», – добродушно усмехнулся Ван Цзян. «О, а что это за грядка? Цветы очень красивые». Ван Цзян обычно не интересовался окружающим. Редко бывало что-то, что могло привлечь его внимание. Но как только он посмотрел на кровавую лозу, его сразу повлекло к ней. Поднявшись, он подошел, чтобы рассмотреть получше. «Стоять!» – громко крикнул Бэйфэн, заставив Ван Цзяна отпрыгнуть назад. «Этот цветок не открыт для публичного просмотра. Пожалуйста, держитесь на расстоянии не менее 10 метров от него», – строго прорычал Бэйфэн. «Подумаешь, я просто смотрю, я же не собираюсь сломать его», – Ван Цзян небрежно покачал головой. «Этот Бэйфэн был действительно чересчур параноидальным человеком. Даже если я как-нибудь сломаю несколько ветвей, я могу вам компенсировать это». Ван Цзян улыбнулся. «Неважно, насколько драгоценный был этот цветок, он считал, что ему хватит средств, чтобы заплатить за него. Вряд ли у тебя выйдет», — серьезно предупредил Бэйфэн, сузив глаза. «Хорошо, хорошо, этого достаточно. Ван Цзюнь, иди сюда и садись». Ван Цзяню тоже немного не нравился этот поворот в разговоре. «Разве это не просто какой-то цветок?» Покачав головой, Бэйфэн ничего не стал объяснять. Он просто принес тазик с новой свиной кровью и поставил его перед кровавой лозой. Когда растение почувствовало еду, оно внезапно начало действовать. Десятки толстых и острых корневых волосков вырвались из-под земли и выстрелили в ванну с кровью. Лица Ван Цзяня, Ван Цзюня и Лю Цзюня были бледны, поскольку они впервые наблюдали, чем питается кровавая лоза. Перед ними была на самом деле кровь и плотоядное растение. Тут Ван Цзян внезапно понял, почему Бэйфэн сказал, что у него не выйдет компенсировать ущерб. Потому что, неважно, были у него деньги или нет, если он мертв. Капля холодного пота стекла по его вискам, когда он вспомнил, как близко он приблизился к этому смертоносному растению. Это мясо гигантских креветок высшего сорта, пойманных на глубине 1000 метров ниже уровня моря. Наслаждайтесь. Бэйфэн поставил на стол огромную тарелку. И все... пробормотал Ван Цзян. «Все, это единственное блюдо», – безучастно заметил Бэйфэн. «Да, хорошо, позвольте мне попробовать первым». На первый взгляд блюдо содержало только немного пухлую белоснежную плоть, которая, казалось, была упакована в многочисленные крупные светло-голубые контейнеры. Мясо креветок постоянно испускало шлейфы белого пара, которые плыли в нос Ван Цзяна, из-за чего его аппетит был очень возбужден. Ван Цзян и его спутники верно предположили, что голубые раковины были просто чем-то вроде специальных бамбуковых контейнеров, используемых для пропаривания мяса. Но им не могло прийти в голову, что могут существовать такие большие креветки. Это, о, боже, как это может быть настолько восхитительно! Как только кусок мяса попал ему в рот, Ван Цзян подумал о блюде, которое он видел в фильме. Взрывные писающие говяжьи шарики. 1. Кусочек было легко жевать, мясо буквально подпрыгивало во рту. С легким укусом, сок и суп разлились во языку множеством ароматов. И что такого? Ван Цзюнь оставался безразличным. Рожденный с серебряной ложкой во рту, он путешествовал по множеству мест и пробовал всевозможные деликатесы. Он не сталкивался с какой-либо едой, которая заставила бы его почувствовать такое восхищение, как у его отца. Нет, это определенно самая вкусная вещь, которую я когда-либо пробовал, ни с чем не сравнимо», — эмоционально сказал Ван Цзянь. Вздохнув, он обернулся и посмотрел на Бэй Фэна. «Маленький друг, разве для такого вкусного блюда порции не слишком малы? Этого не хватит. Хо-хо, вперед! Если этой порции недостаточно, я могу пойти и сделать еще». Бэй Фэн лукаво улыбнулся. Он едва не рассмеялся вслух, поскольку представил мучительные взгляды Ван Цзяня и его друзей, когда они поймут, что могут только смотреть и, стеная, бороться со своими желаниями. Хоть еда будет прямо перед ними, их животы будут слишком раздуты, чтобы позволить съесть на один единственный кусочек больше. Ван Цзянь посмотрел на лукавую улыбку на лице Бэй Фэна и почувствовал, что в этой ситуации возможен какой-то зловещий поворот событий. Однако он пока был не способен определить, в чем подвох. К этому моменту Ван Цзюнь и Лю Цзюнь также схватили по куску мяса и положили в рот. «А мой бог, очень вкусно!» — воскликнул Ван Цзюнь озадаченно. Наконец-то он понял, почему его отец был настолько опьяненным мгновение назад. Фактически, теперь, когда он сам попробовал императорскую креветку, ему показалось, что отец был еще довольно сдержанным. «Какая чистая и питательная энергия! Что это за мясо?» Когда мясо попало в его рот, Лю Цзиюань тоже наслаждался удивительным вкусом. Однако, когда кусок мяса скользнул по его горлу и вошел в его желудок, он смог почувствовать сильную питательную силу, распространяющуюся из желудка в тело. Скорость, с которой боевые практики переваривали свою пищу, была в несколько раз быстрее, чем у обычного человека. Для некоторых это может вырасти до в десятки раз больше, чем у обычных людей. Они также могли более ясно ощутить заболевания своего тела. В некоторых случаях боевые практики, как говорят, были своим собственным личным доктором, так как они знали свои тела очень хорошо. Хоть они и не могли ощутить небольшие изменения на клеточном уровне, но они могли легко обнаружить другие более очевидные изменения в телах. Волна чистой энергии быстро вышла из мяса после того, как попала в желудок Лю Цзиюаня, мгновенно наполняя его тело чистой силой. «Что это за мясо?» – удивился Лю Цзиюань. Бэй Фэн понимающе улыбнулся, но ничего не стал объяснять. Лю Цзиюн удивленно посмотрел на Бэй Фэна. В конце концов, он не стал останавливаться на этом вопросе и полностью сосредоточился на мясе императорской креветки. Байсян и Бэй Фэн также вступили в бой, непрерывно отправляя в полный рот мясо добавку, заставляя пищу просто проталкиваться в горло. Ван Цзянь и Ван Цзюнь впали в тихое безумство, так как их палочки для еды сверкали между их ртами и столом со скоростью молнии. «А нет, я не могу больше есть». Лицо Ван Цзяня слегка исказилось, когда он смотрел на большое количество мяса, лежащее перед ним. Несмотря на его раздутый живот, он все еще чувствовал собирающуюся в уголке рта слюну. Дух силен, но плоть слаба. Его желудок был просто слишком переполненным. Он чувствовал, что может взорваться, если съест еще хоть на один кусок больше. Ах, прям какая-то стая зверей. Ван Цзюнь чувствовал себя аналогично. Он даже немного смутился, когда попался отцу на глаза. Однако осмотревшись, Ван Цзюнь не мог не выругаться про себя, поскольку увидел, что кроме него и его отца, трое других, как сумасшедшие ублюдки, без малейшей паузы, все еще беспощадно запихивали полные рты мясом. «Что случилось, босс Ван? Вам нужно, чтобы я приготовил вам еще одну порцию?» Бэй Фэн сопротивлялся желанию рассмеяться вслух, посмотрев на Ван Цзяня. «Ах, ха-ха-ха, хаэм, какая же это креветка? Это скорее какой-то заполнитель, не так ли? Проглотив всего несколько кусков, а я уже чувствую себя полным. Правда, в моем желудке и сейчас приятное теплое чувство». Ван Цзянь неловко прочистил горло. «Босс Ван», Лю Цзиюань обернулся и слегка покачал головой Ван Цзяню. «Ну, если боссу Вану нравится блюдо, то вы можете забрать домой несколько джин мяса, чтобы поесть», — с улыбкой предложил Бэй Фэн. «Хе-хе, в таком случае мне было бы неловко отказаться», — глаза Ван Цзяня озарились, когда он поспешно принял предложение, словно боялся, что Бэй Фэн передумает. К концу еды отец и сын Ван чувствовали себя чрезвычайно удовлетворенными. Единственное сожаление, которое они испытывали, заключалось в том, что они не смогли доесть все, и пришлось провести остаток времени, глядя на Бэй Фэна, Байсяна и Лю Цзиюаня, продолжающих жевать. «Цзиюань, это что такое? Просто сейчас ты так трясешь головой?» – спросил Ван Цзянь, когда они уже сели в вертолет. «Босс Ван, вы действительно думаете, что креветка, которую мы съели, была простым морепродуктом. Лю Цзиюань не ответил прямо на вопрос Ван Цзяня. Вместо этого он в свою очередь задал вопрос. Хотя это была самая вкусная креветка, которую я когда-либо пробовал, она не могла быть намного более необычной, чем обычные креветки. Причина, по которой она была настолько хороша, заключалась в волшебных навыках кулинарии старшего брата. Прежде чем Ван Цзянь дал ответ, проговорил Ван Цзюнь с видом гурмана, который все это видел и потер свой живот. «Хех, позвольте мне сказать вам, парни, кое, что, по-моему, если бы мы предложили те же самые несколько джин такого мяса в кругу мастеров единоборств, мы могли продать его по 100 долларов за каждый джин мяса, и люди боролись бы и выгадывали, чтобы купить его». Лю Цзиюань покачал головой и холодно рассмеялся. «Один ТЛН, Стивен Чоу, бог кулинарии https://www.youtube.com/v=d7-h4. Глава 40, Аравана, 100 за один джин». Слова Лю Цзиюня шокировали отца и сына. «Что за ерунда? Это еще большее сумасшествие, чем ограбление банка». Ван Цзюнь подумал, что это нелепо. Он никогда не слышал о каком-либо мясе, которое можно было бы продать за 100. Даже китайская бахаба будет стоить не более 30. И цена для всей рыбы, а не за ее маленький кусочек. Люди, которым действительно нужно что-то подобное, охотно заплатили бы более 100. Мягко ответил Ли Цзиюнь. Ему тоже было очень интересно, откуда Бэй Фэн получил это мясо. Для обычных боевых практиков, подобных ему, поглощение энергии из мира было очень медленным и утомительным процессом. Энергия часто заполнялась с примесями. Напротив, чистая и незапятнанная энергия, содержащаяся в мясе императорской креветки, могла легко ассимилироваться в человеческое тело, причем без особых усилий. Это само по себе было бесценным сокровищем для боевых практиков. Количество энергии из этой еды было эквивалентом целого месяца культивации для Ли Цзиюня. Тогда мы просто съели еды на несколько сотен тысяч долларов. Ван Цзянь открыл рот от изумления. Несмотря на то, что он создал целое состояние с нуля, он по-прежнему вел довольно простую жизнь. Когда он тратил сотни тысяч долларов на еду, в тот момент Ван Цзянь понял, что для него становилось все труднее разгадать таинственного юношу по имени Бэй Фэн. Когда он встретился с ним в первый раз, он почувствовал, что Бэй Фэн обладал уверенным, но избалованным характером. После этого он узнал, что Бэй Фэн был отличным поваром, который не уступал шеф-поварам пятизвездочных ресторанов, и теперь ощутил, что Бэй Фэн был словно окутан плащом тайны, совершенно непостижимый. «Дядя Ван, вы можете продать мне половину мяса?» Ли Цзиюань обратился к Ван Цзяну. Вообще-то публично он должен был обратиться к Ван Цзянь, босс Ван, но наедине они предпочитали быть более свободными, а дядя Ван был неофициальной формой обращения, которую он использовал в такие моменты. Ван Цзюнь также знал, что его отец считал Ли Цзиюня членом семьи, и поэтому остался невозмутимым. «Это мясо действительно такая ценная вещь?» Ван Цзянь просто не мог не спросить. «Конечно, я мог бы преодолеть свои слабые места в развитии, если бы у меня было всего 5 порций», с гордостью заявил Ли Цзиюнь. «Хорошо», Ван Цзянь без колебаний согласился. «На этот раз я должен ему большую услугу». Ван Цзянь вздохнул, пробормотав это про себя. Ранее он принял мясо, так как он не знал его истинного значения. Но теперь, когда он узнал цену и понял, что он только что принял подарок стоимостью в сотни тысяч долларов, он почувствовал себя неуютно. «Я просто переведу ему деньги», была первая мысль, которая пришла в голову Ван Цзяня. Вытащив свой мобильный телефон, Ван Цзянь бессмысленно уставился на мобильный интерфейс. «Подождите, какой был номер банковского счета Бэй Фэна?» Ван Цзянь в раздражении потер лоб ладонью руки. В конце концов, с горькой улыбкой он засунул мобильный телефон обратно в карман. Если бы Бэй Фэн услышал шокирующий разговор, который произошел в вертолете, он, вероятно, с сожалением выплюнул бы несколько глотков крови. 100 долларов за джин мяса. Невежество – это действительно блаженство. Сегодня у Бэй Фэна был один из самых расслабляющих дней отдыха. Сейчас ему оставалось просто немного вытереть стол, так как блюдо было очень легко приготовить. Не было никаких масляных пятен, которые были самыми неприятными для очистки. Возможно, чистка плиты для приготовления соуса была немного более хлопотной, но даже в этом случае работы было не так много. Иван Цзянь не доели свои порции. Поскольку Бэй Фэн не любил выбрасывать еду, Он положил остатки мяса в миску и отдал ее двум щенкам. Гав-гав. У двух маленьких волкодавов не было особых способностей, но они были исключительно хороши в игре. Когда Бэйфэн подошел, они быстро подбежали к нему, виляя хвостиками. Они высунули язычки, чтобы ласково облизать ладони Бэйфэна. Улыбка появилась на лице Бэйфэна, когда он гладил маленьких щенков и поставил миску на землю. Маленькие щенки тут же набросились на еду, и за короткое время мясо в огромной миске исчезло под изумленным взглядом Бэйфэна. Эти щеночки очень маленькие, но у них был такой огромный аппетит. На протяжении всей истории собаки считались очень мистической породой животных. Старики говорили, что собаки всегда будут голодны, независимо от того, сколько вы их кормили. Пока продолжаете кормить, они всегда будут в состоянии продолжать есть. Конечно, это высказывание происходило от бедных старых фермеров, которым большую часть времени самим не хватало еды, не говоря уж о том, чтобы накормить своих собак. Таким образом получалось, что независимо от того, сколько они кормили собаку, этого никогда не было достаточно. Тем не менее, это было явным свидетельством огромного аппетита собак. 1. Вау, вау. Бэйфэн поднял двух маленьких борющихся щенков за шкирку и осмотрел их. Убедившись, что после поедания такой высокоэнергетической пищи с ними все в порядке, он с удовлетворенным кивком отпустил щенков. Впервые с момента открытия ресторана Бэйфэн посмотрел на свою страницу Вечит и увидел, что никто не оставляет никаких депозитов. Бэйфэн пожал плечами и отвернулся, больше не обращая внимания. Он уже сделал кругленькую сумму в течение прошлых нескольких дней и в совокупности с его сбережениями это позволяло не волноваться о деньгах в ближайшей перспективе. Кроме того, у него все еще было вознаграждение в размере 130 000 долларов от полиции за то, что он был героем. Этого было более чем достаточно для использования в течение какого-то периода времени. Без клиентов Бэйфэну было слишком скучно, чтобы оставаться в закрытом помещении весь день. Поэтому он дал Байсяну некоторые инструкции и уехал. Он собирался съездить в уезд, чтобы купить больше золотых цикад. Бэйфэн все больше и больше беспокоился. Хотя цветок кровавой лозы становился все более великолепным день ото днем, но не было даже намека, что цветок собирался превратиться во фрукт в ближайшее время. Был жаркий день, Бэйфэн шел неторопливо и сосал ледяное мороженое. Когда ему наконец стало скучно, он вернулся в магазин, в котором он уже покупал цикад и сразу приобрел 10 000 золотых цикад. Итак, он потратил 14 000 за одну покупку. Бэйфэн даже огорчился, когда посмотрел на свой банковский баланс. 10 000 золотых цикад. Это было немало. Даже если бы товар был упакован в несколько пакетов, этого было бы слишком много для перевозки. Что касается владельца магазина, то он был в восторге. Ему удалось быстро согласовать время доставки большой партии товара с Бэйфэном, и Бэйфэн покинул магазин. Рынок сельскохозяйственной продукции в уезде был чрезвычайно большим, и там можно было найти всевозможные предметы. Бэйфэн немного погулял, и, поняв, что он ничего не хочет покупать, направился к главной улице. После случайного пересечения нескольких перекрестков со светофорами Бэйфэн внезапно оказался на оживленной улице, изобилующей людьми. Трудно сказать, хотел ли Бэйфэн этого или нет, но он быстро затесался в толпу. Улица была довольно широкой и шумной. Это был специфический район для продажи антиквариата и таких вещей, как цветы, птицы, рыбы и всевозможные жуки. На левой стороне улицы преобладали антикварные магазины, а справа – цветочные магазины, магазины птиц и аквариумы. Это не было результатом каких-либо специальных договоренностей со стороны властей. Скорее, это была уникальная обстановка, созданная многолетней культурой и традициями. Большое число людей перемещалось по переполненной улице, напоминая ослабевающий ток большой реки. И хотя температура воздуха была очень высока, большинство пешеходов обходилось просто сосанием фруктового мороженого. Некоторые леди держали над головой красивые зонтики. Ах, какая красивая Аравана! Перед одним из киосков организовалась небольшая толпа, из которой доносились восхищенные возгласы. Большинство людей в толпе стояли просто поглазеть. Так как Бэйфэну было скучно, он приблизился к толпе и пробрался в передние ряды. «Дамы и господа, сегодняшний день является официальным днем открытия нашего павильона рыбы дракона. Все рыбные продукты будут иметь 80% скидку». Человек средних лет, с покрасневшим и потным лицом, энергично жестикулировал, когда произносил объявление. «Великолепная Аравана, длиной около 60 см, находилась в баке у входа в магазин. У Эрваны было чрезвычайно нежное выражение на лице, когда она лениво плавала внутри цистерны. Все ее тело было ярко-красным, и с первого взгляда можно было определить, что эта Эрвана, очевидно, не была обычной рыбой. Павильон рыбы-дракона действительно впечатляющий. Хотя эта Эрвана не имеет высший уровень среди кроваво-красных Эрван, она определенно не может стоить меньше, чем несколько десятков миллионов долларов. Старик проковылял вперед, тщательно изучил красивую Эрвану, изящно плавающую в танке, и вынес свой вердикт. Да, они хотят доминировать. Как только здесь появился этот павильон рыбы-дракона, они быстро выкупили три соседних магазина и снесли все стены, объединив помещение в этот магазин 400-500 М2, посетовал владелец антикварной лавки, расположенной поблизости. Если они так сильны, почему они решили открыть свой магазин здесь? Разве не лучше было бы открыть его в городе? Спросил кто-то в замешательстве. Конечно, никто не смог ответить ему. Церемония открытия продолжалась без излишнего шума. Человек средних лет только произнес короткую речь и немедленно объявил об официальном открытии павильона рыбы-дракона. Не было поздравительных цветочных стендов или слишком большого количества украшений. Владельцы только запустили серию фейерверков на удачу и немедленно отправились открывать магазин. Вся группа людей, которые слонялись снаружи, также потянулись в магазин, с любопытством озираясь. Магазин был очень просторным. Его дизайн отличался простотой и совершенством. Искусственные холмы и различные виды красивых растений были достаточно просто устроены в зале, придав дизайну очень освежающие ощущения. Из всех рыб, представленных на выставке, ни одна не была обычным явлением. Стоимость даже самой дешевой породы состояла не менее, чем из четырех цифр. Бэй Фэн понаблюдал за парой эрванов, каждой длиной более 70 см. Они оценивались по 18 000 долларов каждый. Нужно было посмотреть на цветовое распределение, усы и размер тела, чтобы определить качество эрванов. Самым важным фактором оценки было распределение цвета, за которым следовала длина усов рыбы. Наименее важным был размер рыбы. Взять хотя бы пару эрванов, находящихся перед Бэйфеном. Хотя для рыб этого вида у них был впечатляющий размер, они были намного меньшими по сравнению с кроваво-красным эрваном, которого можно увидеть перед магазином, даже в глазах любителей. Эти два даже не могли быть упомянуты рядом с ним. 1 етен. Волки могут ходить неделями без еды, но как только у них есть возможность, они могут есть много. Я не могу вспомнить конкретные цифры, но это может быть до десятка кило. Поскольку собаки являются более или менее одомашненными волками, даже если некоторые породы могут не выглядеть так, то и у них есть такая особенность. Хотя мои собаки тоже не могут съесть 10 килограммов мяса за один присест, просто попробуйте выдать превосходную супер-пуперскую кухню премиум-класса, и у ранее явно сытых собак окажутся пустые желудки. Глава 41. Эффект лепестка цветка кровавой лозы. Да, эти парни еще более загребастые, чем я. Это всего лишь несколько рыб, но они просят за них десятки тысяч долларов. Бэй Фэн с недоверчивым выражением на лице посмотрел на две эрваны перед ним. Качая головой, Бэй Фэн отвернулся от бака. Было еще много других рыб, на которых стоило посмотреть, и даже такой любитель, как Бэй Фэн, смог оценить их красоту. Смогут ли они продать что-нибудь, открыв свой магазин здесь? Уезд – совершенно не то же самое, что центральный город. В нем было мало людей, которые были достаточно богаты, чтобы позволить себе покупку таких дорогих, редких животных. Ну, это во всяком случае, не мое дело. Бэй Фэн пожал плечами и вышел из магазина. Конечно, он ничего не купил. Когда Бэй Фэн вернулся на рынок сельскохозяйственной продукции, маленький грузовик уже стоял возле магазина, в котором были куплены цикады. Бэй Фэн коротко поприветствовал хозяина лавки и забрался на сиденье пассажира. «Босс, куда?» Золотые цикады уже были загружены в кузов грузовика, и среднего возраста водитель был готов ехать в любое время. Вместе, 2-3 золотых цикады весили бы около 1 лина, а их было 10 000. Если добавить воду, которая использовалась для того, чтобы куколки не умерли, то это составило бы в целом большой вес. 1. Бэй Фэну пришлось только иногда подсказывать водителю и, в мгновение ока, они добрались до деревни Кинлин. Из-за масштаба покупки Бэй Фэн попросил, чтобы Байсян ждал у въезда в деревню, с тем, чтобы помочь ему перенести цикад в особняк, в этом случае ему не пришлось бы совершать поход дважды. Они отвергли предложенную помощь водителя и сразу взяли все многочисленные сумки, оставив водителя ошеломленным. Для обычных людей груз 100-200 джин был бы чрезвычайно тяжел. С таким грузом люди останавливаются передохнуть буквально через несколько шагов. Однако такой вес не был большой проблемой для таких, как Байсян и Бэйфэн. Они шли и смеялись так беззаботно, как будто держали сумки весом не более 20-30 джин. «ГМ, кто ты такой?» Бэйфэн снял с плеча огромный мешок золотых цикад и посмотрел на хорошо одетого молодого человека возле его дома. «Вы, должно быть, Бэйфэн, босс сказал мне отдать вам эти деньги. Это за мясо креветок, которое он купил у вас». Молодой человек нахмурил брови, изучая Бэйфэна с головы до ног. «Этот парень выглядит не слишком впечатляюще. Почему босс так высоко оценил его?» «Босс?» – переспросил Бэйфэн. «Совершенно верно. Босс Ван сегодня днем обедал у вас», – коротко ответил юноша. «Ау, вы можете возвращаться. Скажите ему, что еда за мой счет». Бэйфэн покачал головой. У него никогда не было намерений принять деньги. Он больше ценил связь с Ван Цзянем. «Босс Ван хотел, чтобы я сказал вам, что это не деньги за обед. Это за креветку, которую вы позволили ему взять с собой», — пояснил юноша, прежде чем поднять портфель, стоящий перед Бэйфэном, и открыть его. Точно так же, как в сцене криминального фильма, где злодеи участвуют в тайных сделках на крыше, Бэйфэн смотрел широко раскрытыми глазами на огромные стопки банкнот в сотни долларов, аккуратно выстроенных в линию в портфеле. Судя по размерам портфеля, там, казалось, лежало по крайней мере несколько сотен тысяч долларов. Это слишком много. Мясо не настолько дорогое. Бэйфэн был в недоумении. Как оценить ситуацию? Был ли Ван такой богатый парень, что не считался с количеством денег, и поэтому решил дать какую-то денежную помощь бедному человеку, подобному ему? Как может несколько джин мяса креветок стоить столько денег? Это не мое дело. В любом случае, я здесь просто чтобы доставить деньги. Молодой человек был простым человеком. Передав портфель в руки Бэйфэна, он немедленно повернулся, чтобы уйти. Бэйфэн был ошеломлен. Он не смог остановить уходящего парня. Абсолютно запутавшись, Бэйфэн поторопился войти в старый особняк и отложил дело с золотыми цикадами. Он вытащил мобильный телефон, чтобы позвонить Ван Цзяню. «Похоже, Ван Цзянь в чем-то ошибся», — подумал Бэйфэн с горькой улыбкой, после того, как завершил вызов. Но, вспомнив выражение Лю Цзюня, Бэйфэн почувствовал, что он действительно может недооценивать ценность мяса императорской креветки. Наконец, после некоторого размышления, он разместил сообщение в чат-группе. «Слоты резервирования полностью заполнены, и дополнительные заказы будут временно приостановлены. Другие данные, такие как дата открытия и будущие цены, также не подтверждены». Бэйфэн немедленно вышел после размещения сообщения. Было похоже, что он не заботился о волнении, которое такое сообщение вызовет в чат-группе. «Ха-ха, этот император не сумасшедший. Император не нуждается ни в каком лекарстве. Что вы все делаете, мужчины? Подайте мой седан». После короткой паузы написал пользователь с ником «Всегда есть злодей», желающий причинить вред императору. «Оценка завершена. Парень стал сумасшедшим», — немедленно дополнил кто-то. «На самом деле я чувствую, что собираюсь сойти с ума также. 6000 за еду, и есть еще столько людей, подписывающихся на него». Пользователь Панда, которая не ест бамбук, высунул голову, чтобы показать, что она заценила ситуацию. Все виды слов были брошены в котел кипящей беседы. Большинство людей говорили, что Бэйфэн был монстром стяжательства, который сошел с ума от жадности. Другие ворчали о том, как все же много богатых сосунков, выстраивающихся в очередь, чтобы покрасоваться. Странная атмосфера, подобная той, когда люди называют виноград кислым, не имея возможности его съесть, держалась в чате, поскольку дискуссия продолжалась. Похоже на то, что мясо императорской креветки довольно важно для Лю Цзюня. Ван Цзянь решил купить больше креветок от Бэйфэна еще до того, как тот ему позвонил. «Черт с ним, просто представлю, что я оказываю ему услугу», — решил Бэйфэн. Он напомнил себе, что следует быть более осторожным, имея дело с некоторыми вещами. По крайней мере, что-то вроде мяса демона-зверя 1 класса не должно быть просто так выпущено для широкой публики. 1, 2, 3. С дрожью в сердце Бэйфэн посчитал сумму наличности в портфеле. Внутри была огромная сумма в 500 долларов. Он был потрясен. Это было полмиллиона долларов. Старому ему, вероятно, нужно было бы жестко экономить и копить всю свою жизнь, чтобы собрать такую большую сумму денег. Напротив, эта сумма денег, похоже, ничего не стоила в глазах богатых. Бэй Фэн запрятал деньги, как чрезмерно опасливая курица. Он решил с утра первым делом пойти в банк и внести деньги на счет. Ситуация сложилась чрезвычайно нереалистичная, не говоря уже об опасности держать такую большую наличность денег дома. Вернувшись во двор, Бэй Фэн просто вывалил 10 000 золотых цикад небольшой кучей перед кровавой лозой. Большинство золотых цикад было все еще живо, их спасла пленка воды. Некоторые из них были недавно пойманы, и насекомые вяло вытягивали свои конечности в попытке уползти. Корни волос кровавой лозы вырвались с безукоризненной скоростью и точностью. Они мгновенно увязали золотых цикад в новом коконе, намного более смертоносном, чем предыдущий. Как будто под руководством опытного хирурга 10 000 острых корневых волосков точно ударили в брюшную полость каждой золотой цикады и в мгновение ока преобразовали каждую из них в пустую оболочку. Густой красный свет появился вокруг кровавой лозы, как маленькое красное солнце. Растение росло с пугающей скоростью. Одинокий цветок на вершине кровавой лозы стал еще более блистательным, а его дьявольский шарм стал еще более очевидным. Даже соблазнительный аромат, исходящий из него, стал намного более густым и насыщенным. Приблизительно через полчаса кровавая лоза убрала свои корни. Земля возле нее была замусорена 10 000 пустых оболочек от золотых цикад. Многочисленные цветочные лепестки внезапно упали вниз с потрясающей красотой. В мгновение ока 18 кроваво-красных лепестков усеяли двор. Эти лепестки были намного толще, чем обычные. Крошечные винообразные узоры украшали верхние части лепестков, выглядя так, будто они были вырезаны мастером-ремесленником. Пинг. Бэй Фэн поднял один из лепестков и слегка коснулся пальцем. Сразу же во дворе раздался ясный и четкий звук, словно он ударил по куску нефрита. Эти цветочные лепестки, скорее всего, тоже необыкновенные сокровища. Интересно, обладают ли они той же эффективностью, что и плод кровавого источника. Бэй Фэн видел следы странной жидкости, пульсирующей в сияющих венах лепестков цветка кровавого источника. Наклонив голову в сторону, как будто он задумался, Бэй Фэн внезапно щелчком отравил лепесток в рот. Лепесток ощущался немного холодным во рту, почти как битый лед. Когда он разжевал его, из лепестка на язык вытекло большое количество сока. Он казался довольно сладким, с оттенком чего-то горького и вяжущего. Такое ощущение действительно трудно описать словами. Больше всего Бэй Фэна интересовала эффективность цветочного лепестка. В тот момент, когда странная жидкость достигла желудка, Бэй Фэн ощутил зудящую волну, распространявшуюся по телу. Удивительно, но Бэй Фэн не испугался. Помимо зуда, он почувствовал, что его тело становится сильнее. Казалось, что его кости прошли через модификацию, точно так же, как руда при повторных ударах кузнечного молота. Он был гораздо более уплотненный без примесей. Даже его клеточная структура стала более компактной. Через час лекарственный эффект цветочного лепестка был окончательно исчерпан. На поверхности Бэй Фэна снова образовался слой грязи. Этот слой грязи был вытеснен из его тела, так как его клетки, мышцы и кости прошли через процесс уплотнения. Он образовался из примесей, выведенных его тела. После продолжительной ванны Бэй Фэн снова посмотрел в зеркало. На первый взгляд, он не увидел изменений в плане объема мышц. Вместо этого он оказался намного более худощавым. Это понравилось Бэй Фэну. Ему хотелось получить силу, но он не хотел выглядеть мускулистым. Сила – 34. Скорость – 29. Психическая сила – 34. Техника малого дыхания света. Малая стадия развития. Оружие – экстремальный арктический мороз. Класс 2. Необходимые очки опыта, чтобы достигнуть уровня 2.6900. Его тело только что прошло раунд уплотнения и стало более компактным. Увеличение его силы и скорости было таким огромным, жаль только умственные способности не повысились. Взволнованный, он схватил еще один лепесток и проглотил его. Однако прошло 10 минут, а в теле не было никаких изменений. Может быть, эффекты не могут быть умножены, или лепесток предназначен для одноразового употребления. Бэй Фэн выстраивал теории. Еще один вариант заключался в том, что энергии в одном лепестке уже недостаточно, чтобы улучшить тело во второй раз. Вторая гипотеза казалась более вероятной. Однако на его ладони осталось всего 16 лепестков. 1 етен, 1 лян равно 50 грамм равно 1,10 джин. Глава 42. Настоящий бандит так просто не примет избиений. Оставшиеся 16 лепестков лежали в ладонях Бэйфэна, сверкая на солнце. «Байсян, иди сюда!» Он позвал Байсяна, который сидел рядом. «Вот, попробуй это. Это очень хороший продукт», сказал Бэйфэн с нотками наркомана, когда вручал лепесток Байсяну. Байсян был очень надежным человеком, поэтому первым, о ком подумал Бэйфэн, был именно он. «Хорошо». Байсян вообще не подвергал сомнению слова Бэйфэна и, взяв лепесток, положил его в рот. «Ну как тебе?» – спросил Бэйфэн с ожидающим выражением лица. «Хрум, хрум, вкус неплохой», – ответил честно Байсян, глотая. «И все?» – Бэйфэн потерял дар речи. Он не спрашивал о вкусе. «И все?» – Байсян был озадачен. «Черт, еще один лепесток пропал». Бэйфэн почувствовал, как его лицо окаменело, и даже его лоб слегка онемел. Как он мог забыть, что Байсян был монстром, который мог разрушить каменный жернов для мельницы одним ударом? Было очевидно, что его физические качества намного превосходили Бэйфэна. «Ладно, это все. Можешь продолжать делать то, что делал прежде». Чрезвычайно огорченное выражение повисло на лице Бэйфэна. Эти цветочные лепестки были так сильны, что конституция тела обычного человека была бы улучшена в несколько раз, если бы он употребил хоть один лепесток. Тщательно спрятав оставшиеся 15 лепестков, Бэйфэн, наконец, решил проверить изменения кровавой лозы. Бам, бам, бам. Несколько сильных ударов прозвучали от парадной двери, заставляя Бэйфэна на мгновение замереть. Что там за посетитель пришел в такое время? С сомнением, Бэйфэн пошел открывать дверь. Кто там? Группа из 7-8 человек стояла аккуратно в ряд возле главной двери особняка. Человек средних лет, который, казалось, был их лидером, стоял в центре между ними и смотрел прямо на Бэйфэна, в то время как остальные с незаинтересованным видом осматривали окрестности. Успешный бизнес Вэйхуэя точно не был построен праведными средствами. На протяжении многих лет его деятельности количество людей, которых он обидел, было весьма значительным. Даже он не знал точно, сколько у него было врагов. Таким образом, куда бы он ни пошел, он был постоянно окружен множеством телохранителей. «Ты не собираешься приглашать меня внутрь?» Вэйхуэй ухмыльнулся, и не дождавшись ответа Бэйфэна, сразу вошел в особняк вместе со своими многочисленными телохранителями, идущими вслед за ним. «Хаэм, довольно приятное место у тебя здесь. Неудивительно, что ты отказался его продавать», сказал Вэйхуэй крайне небрежно, осматриваясь. «Молодой человек, как насчет продажи этого места? Просто назови цену», бросил Вэйхуэй и, развернувшись, взглянул в глаза Бэйфэну с ухмылкой на губах. «Я сожалею, но этот особняк не продается. Если вам интересно, вы можете построить новый, собственный. Поблизости есть много хороших мест». Бэйфэн нахмурил брови. Этот человек был, вероятно, причиной всех недавних проблем. «Если это все, пожалуйста, уходите». Посетитель, очевидно, пришел с плохими намерениями, поэтому Бэйфэн не стал давать Вэйхуэю тему для разговора и указал на дверь. «Эй, мразь, следи, как ты себя ведешь», — проговорил угрожающим тоном крупный человек по имени Чжан Лян и вышел из-за Вэйхуэя в направлении Бэйфэя. «Я так всегда разговариваю. Если вам не нравится, то не нужно слушать». Бэйфэн не проявлял ни капли уважения. В любом случае, эти парни пришли не говорить, а заставить его продать особняк. «Хох, я давно не видел такого интересного молодого человека, как ты. Поскольку я нахожу тебя довольно забавным, я могу дать последний шанс. 5 миллионов долларов. Я бы предпочел, чтобы мы сделали это, как цивилизованные люди». Вэйхуэй поднял руку, чтобы остановить Чжан Лина, и улыбнулся Бэйфэну. «Не, продается». Бэйфэн подчеркнул эти два слова, медленно их выговаривая. Он никогда не рассматривал мысль о продаже особняка, даже когда был в самой низкой точке своей жизни, пронизанной травмами и брошенной своей девушкой. Вероятность того, что он продаст особняк, теперь вообще не существует. «Пойдем». Притворная улыбка на лице Вэйхуэя исчезла, когда он холодно посмотрел на Бэйфэна. Фыркнув, он обернулся и покинул особняк. Телохранители поспешили за ним. Чжан Лян намеренно отстал и, прежде чем переступить через порог, он обернулся и, столкнувшись взглядом с Бэйфэном, дико усмехнулся, проведя пальцем по шее. Лицо Бэйфэна вытянулось. Он мрачно посмотрел в ответ. Добрые люди были обречены быть запуганными, а на дружелюбных лошадях ездит верхом. Группа людей тащилась по сухой грязи в молчании. Помощники, много лет следовавшие за Вэйхуэем, могли сказать, что несмотря на спокойный внешний вид, внутри Вэйхуэя бурлила ярость. «Лин Цзы, я поручу этот вопрос тебе. Я даю вам 2 дня. Я хочу, чтобы его дыхание стихло в течение этого времени. Понимаешь, что я имею в виду?» Мягким голосом сказал Вэйхуэй. В его голосе, казалось, не было никаких эмоций. Преданно следуя за Вэйхуэем так долго, какая из их этих рук не была запятнанной в крови. «Не волнуйтесь, босс, я гарантирую, что будет чисто и тихо, ни одна душа не узнает о нем». Хотя Чжан Лян говорил очень уверенно, он не смел недооценивать Бэй Фэна. Он уже потерпел неудачу с 2 партиями людей, которых послал, чтобы разобраться с ним. Первая группа людей была в порядке. Кроме небольшого шока, они были целы. Тем не менее, нельзя тоже сказать об остальных, особенно об убийце. Они до сих пор не знали, был он мертв или жив. «Хорошо, меня можешь успокоить только ты», — кивнул Вэйхуэй с холодной искоркой в глазах. «Пока что он не привлек внимания той семьи. Пока я ничего не делаю с самим особняком, они, вероятно, ничего не сделают мне», — подумал он. «Вы создавали проблемы в прошлом и хотите новых? Отлично, я их вам обеспечу. Теперь они еще и хотят забрать мою жизнь. Хэймэм, они принимают меня за мягкий плод хурмы». Бэй Фэн фактически стал тенью группы Вэйхуэя в течение всего обратного пути. Благодаря своему знанию местности, он находил много прекрасных укрытий вокруг дороги, которые обеспечивали хорошие точки обзора. У Бэй Фэна не было благородного или святого характера с высокими идеалами. Если бы кто-то нанес ему удар, то Бэй Фэн удостоверился бы, что возвратил 2 более тяжелых удара. Если другие хотели забрать его жизнь, они должны были подготовиться к тому, что могут лишиться собственной. Поскольку он уже был предупрежден об их зловещих планах, Бэй Фэн решил, что его лучшим шагом будет перехватить инициативу и устранить опасность, пока она все еще находится в своей колыбели. Поскольку Бэй Фэн ранее не знал, кем был человек, охотившийся на него, у него не было способа контратаковать. Но теперь, когда тайный лидер показал себя, Бэй Фэн не намеревался просто лечь и ждать. Вместо этого он был готов перехватить инициативу и ударить первым. Он не стал слишком близко подходить к группе, поскольку преследование не было его сильной стороной. Если бы его обнаружили, все его планы пропали бы. Вскоре группа Вэйхуэя добралась до деревни и выехала из нее в 2 черных седанах Mercedes-Benz. Бэй Фэн позаимствовал мотоцикл у дяди Ся и последовал за 2 автомобилями на безопасном расстоянии. Его улучшенное зрение гарантировало, что он не потеряет свою цель, независимо от расстояния между ними. Час спустя 2 черных автомобиля Mercedes-Benz остановились возле высокого здания. Многочисленная группа телохранителей немедленно сопроводила Вэйхуэя внутрь. Бэй Фэн стоял в тени соседнего здания, когда его пальцы ласкали холодный металл глушителя. В пистолете было 2 патрона. Это оружие было найдено рядом с высушенным трупом убийцы, убитого кровавой лозой. Первоначально обойма пистолета была полностью заряжена. Теперь большая часть пуль была израсходована Бэй Фэном в тренировке улучшить меткость. Хотя он не мог утверждать, что приобрел точность дедшота, но все же был уверен, что с его улучшенными чувствами не промахнется мимо цели на расстоянии 20-30 метров. Но самое главное, Бэй Фэн обладал самым фундаментальным, жизненно важным качеством для убийцы – терпением. В забегаловке недалеко от здания Цзиньмая, заказав ед, он неторопливо и спокойно ждал. Бэй Фэн ел, а его взгляд неспешно осматривал здание, оценивая всех людей, входящих и выходящих из него. Время шло и, поскольку стемнело, вскоре зажглись вечерние фонари на улицах. Люди входили и выходили из магазина, но Бэй Фэн продолжал сидеть в углу у окна. «Этот парень заплатил, он сидит там так долго. Я предполагаю, что он хочет уйти, не заплатив за еду. Следите за ним, не дайте ему сбежать, если что», — тихо сказал помощникам хозяин магазина и указал на Бэй Фэна. «Хех, наконец он уходит». Бэй Фэн подозвал официантку, чтобы оплатить счет. Бэй Фэн тихонько насвистывал мелодию, когда забрался на мотоцикл, припаркованный снаружи, и вытащил черный шлем с тонированным козырьком, возобновив свою шпионскую миссию. Машина Вэйхуэя наконец выехала и направилась из города в пригород. На дороге было мало автомобилей, и порой черный Mercedes-Benz двигался один по пустой дороге. Бэйфэн выключил фары и ехал на достаточном расстоянии от него, полагаясь только на лунный свет и свое мощное зрение. Наконец машина остановилась перед массивными воротами. Из окна водителя высунулась рука, прозвучал звуковой сигнал и ворота открылись, опознав входную карточку. Черный Mercedes-Benz заехал внутрь усадьбы. А во, этот извращенный ублюдок живет здесь в одной из вилл. Бэйфэн прищурился, глядя на охраняемый участок, и глубоко задумался. Это была грандиозная вилла. Хотя цены в этом районе были потрясающе высокими, безопасность здесь также была первоклассной. Охранники в основном состояли из отставных ветеранов спецназа. Безопасность здесь была чрезвычайно высокой, учитывая множество смен охранников, патрулирующих поместье. Посетители должны были получить разрешение от охраны дома, прежде чем перед ними открывался вход. Глава 43. Лучший способ достичь господства. Бэйфэн покачал головой и отступил. Здесь было слишком сложно нанести удар. Охранники уровня специальных силовых подразделений были не просто украшением. Хотя сейчас он и отступал, сдаваться Бэйфэн не собирался. Хотел бы я увидеть, кто из нас более терпеливый. Бэйфэн не торопился. Он нашел хорошее место рядом с единственной дорогой, ведущий в усадьбу и из нее, и остановился, чтобы дождаться своего противника. Летняя ночь вообще не была холодной. Можно было сидеть на открытом воздухе всю ночь и не простудиться. Единственной проблемой было место, которое выбрал Бэйфэн. Оно было засажено деревьями, которые, с одной стороны, давали чрезвычайно хорошие условия для маскировки, но с другой стороны, москиты там действовали полными батальонами и были абсолютно неутомимыми. К счастью, с улучшенным физическим состоянием Бэйфэна, его кожа была почти непроницаема для укусов всех видов насекомых. Их укусы были совершенно не способны пронзить его толстую кожу и могли только раздражать его до смерти, всю ночь летая вокруг ушей. Ночь прошла спокойно и Бэйфэн открыл глаза, едва солнце начинало подниматься. Несколькими легкими прыжками он взобрался на высокое дерево. Он устроился на толстой ветке, отодвинул листья и уставился на дорогу. В этот момент он был похож на орла, взгромоздившегося на высокое дерево и готового нырнуть вниз, чтобы схватить добычу. «Ради тебя мне даже пришлось отказаться от дня совершенствования», — сыпал проклятиями Бэйфэн. Наконец появился черный Mercedes-Benz, двигавшийся по дороге. Он ехал довольно неторопливо. Наконец-то, глаза Бэйфэна зловеще вспыхнули и он спрыгнул почти с 3-метровой высоты. Бум! Колени Бэйфэна слегка согнулись, когда он тяжело приземлился на росистую землю. В грязи отпечаталась пара глубоких следов. Двигаясь быстро, он вскоре присел на корточки за деревьями рядом с дорогой. «После сегодняшнего дня я наконец должен иметь возможность забрать этот особняк. Ах, современные молодые люди действительно не понимают необъятности небес». Вэй Хуэй был в хорошем настроении этим утром. Он расслабленно откинулся на заднем сиденье, читая газету. Он слегка улыбался в унисон прилетевшим причудливым мыслям. Бах!